Через некоторое время Максимилиан вдоволь наплескался и покинул ванный рай. Подозрительно покосившись на якобы спящую меня, присел на краешек кровати, вытирая голову полотенцем. Я сквозь опущенные ресницы разглядывала отмытого, разве что не до блеска, князя. Свою одежду он бросил прямо в ванной, оставшись в обмотанном вокруг талии полотенце. В тусклом свете ночника, отражающемся от красных покрывал и одеял, кожа казалась не молочно-белой, как обычно, а нежно-нежно-розовой. Только между лопаток... Ксиль? А? Откликнулся Ксиль, отрываясь от невероятно увлекательного процесса высушивания волос махровой тканью. У тебя спина в полоску. Где? Князь бросил взгляд в потолочное зеркало. А, это от крыльев. Можно посмотреть? Робко спросила я, выкарабкиваясь из-под одеял. Да пожалуйста. Поплотнее запахнув халат, я перебралась поближе. Вдоль линии лопаток, параллельно позвоночнику, шли две широкие темные полосы. Приглядевшись, я поняла, что цвет здесь ни при чем, или почти ни при чем. Просто кожа в этом месте, даже на взгляд, более тонкая и нежная, словно впитывала свет. Я осторожно провела по ней кончиками пальцев. Кожа отозвалась пульсирующим жаром, а Максимилиан замер, словно боясь пошевелиться. Накрыв темную полосу ладонью, я прикинула температуру, градусов 60, не меньше, и гладко, как шелк. «Не надо», — хрипло попросил Максимилиан, отводя мою руку в сторону. «Или я...» Он осекся и уставился в пол. «Или ты что?» — непонимающе переспросила я, заглядывая ему в лицо. «Голод стимулирует, что ли, прикосновение к крыльям?» Князь невольно улыбнулся. «Вырастешь, расскажу», — пообещал он, щелкая меня по носу. Я обиженно отвернулась, но мучить вопросами не перестала. «А почему там кожа другая?» «Она не то чтобы другая», — возразил Максимилиан. «Просто намного более тонкая. В этом месте сходится огромное количество нервных окончаний». «Как на лице?» «По сравнению с подкрыльями, твое лицо по чувствительности скорее ближе к пятке». Усмехнулся Ксиль, мельком проводя пальцем по щеке, словно демонстрируя степень чувствительности моего лица. Я мгновенно покрылась мурашками от странного предчувствия и ожидания и быстро задала следующий вопрос. «А как у тебя с энергией? Ты восстановился после боя?» «И даже запасся впруг», — рассеянно кивнул князь. И осведомился подозрительно. «А что?» «Ксиль». Я зажмурилась для смелости и выпалила на одном дыхании. «Можешь показать, как раскрываются крылья? Ну, пожалуйста!» Князь опешил от неожиданной просьбы. «Что?» «Ничего», — я уставилась покрывало краснее. «Я об этом много читала и хотела сама когда-нибудь увидеть. А здесь такой шанс!» В голову забрела паническая мысль. «Или я прошу о чем-то неприличном?» Максимилиан от души рассмеялся и даже полотенце выронил. «Да нет, все в рамках. Просто еще никто не додумался обратиться кому-то из князей с такой просьбой. Между прочим, ты здорово рискуешь», — предупредил меня Максимилиан. «А если я тебя случайно задену крылом?» «Но я же не собираюсь соваться за спину», — отмахнулась я. «К тому же у меня есть знакомый целитель». «Против безумия целители бессильны», — хмыкнул князь, посмотрев на мои горящие в предвкушении глаза и добавил. «Впрочем, похоже, ты и так не вполне нормальная». Я искренне возмутилась и шарахнула ему по плечу подушкой. Максимилиан с хохотом поймал ее и водворил на место, а потом решительно развернулся ко мне и усадил себе на колени. «Слушай правила», — деловито распорядился он. Я застыла, как мышка перед удавом. В последний раз на колени меня сажал Дэриел, когда мне было лет 14. Причем Элен тогда на него посмотрела очень строго и сказала: «Хватит, она уже взрослая, люди не так понять могут». Тогда Дэр только посмеялся, а мне стало неловко. Сейчас мамы рядом не было, да и гипотетических людей тоже, но щеки все равно покраснели. «Во-первых, смотри сколько угодно, но не перегибайся через плечо. Во-вторых, не суй руки в туман. Я, конечно, постараюсь настроиться на мирные мысли и снизить концентрацию энергии, Но, поверь, тебе и этого хватит. В-третьих, подожди, перебила я его. При чем тут мирные мысли? Притом, передразнил меня князь, крылья — это душа, понимаешь? Совокупность мыслей, желаний, самосознания, индивидуальности, воспоминаний и тому подобного. Если я буду настроен на агрессию, как в случае с инквизицией, помнишь, то ударом крыла могу снести гранитную стену, а эффект от соприкосновения с живым существом будет схож с ударом молнии в несколько миллионов вольт. Охотники от этого частично защищены, но их ломает другое. Невозможно двум душам существовать в одном теле. Невозможно смертному почувствовать то, что чувствует Шака и Ар, и при этом оставаться в здравом уме. Разрушаются какие-то невидимые связи, и человек сходит с ума, оставаясь физически здоровым. Исключения составляют, пожалуй, только семейные пары Шака и Ар и людей, например, в которых супруги почти постоянно находятся в эмпатической спайке, а потом привыкают друг к другу. Мы с тобой еще не муж с женой, так будь очень осторожна. Да, молния в миллион вольт — это серьезно, прониклась я. А что в-третьих? А в-третьих, представление продлится не больше нескольких секунд, иначе мне снова придется искать обед. С намеком окинул меня взглядом князь, насколько это позволяло наше положение. И поверь мне, далеко я ходить не стану. Ну что, готова? Я кивнула. Максимилиан закрыл глаза. Я с любопытством взглянула через плечо. Вертикальные полосы потемнели, а потом вдруг вспыхнули, как снег на солнце. Сияние сгустилось до почти осязаемой плотности. Мгновение, и из сияющих бутонов брызнул угольно-черный туман. В комнате сразу стало темнее, как будто крылья впитывали в себя скудный свет ночника. Я завороженно смотрела на шелковистые переливы тьмы над сияющими плечами. «Ну как, нравится?» — со странной интонацией спросил Максимилиан, открывая глаза. Зрачки превратились в черные ниточки. Мокрые волосы растрепались. Клыки хищно поблескивали за темными губами. Одним словом, вылитый вампир. Я невольно хихикнула и отпрянула в сторону. Жутковато это смотрелось. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Очень бездна. Оконная рама с грохотом распахнулась. Максимилиан рефлекторно бросился вперед, сталкивая меня с коленей и отгораживая от возможной опасности. От резкого движения я не удержалась на ногах и, пытаясь затормозить, схватилась за плечо князя, дернувшегося к окну. И с умопомрачительной четкостью поняла, что по инерции лечу прямо в черный, влажно клубящийся туман. «Нет! Нет!» Безмолвный крик разрывал голову. Черные волны обжигали кожу, как кислота. Проникали под сомкнутые веки. Просачивались в уши, в рот. Задыхаясь, жадно вдохнула отравленный воздух, ясно понимая, что это меня убьет. Темный туман на мгновение заморозил легкие, и все. Я по-прежнему стояла позади Максимилиана, держась за его плечо. Он замер, полуобернувшись, ошеломленно глядя на меня. Сквозь черную дымку бледное лицо казалось размытым. Вот только ничто больше не обжигало кожу. В воздухе разлился чистый свежий аромат, будто перед грозой. Я чувствовала, я жила, я... Страх, удивление, нежность, ярость, желание, боль. Нет, нет, нет, так не бывает, не бывает. Хрупкие пальцы вцепились к плечу. Что с тобой, малыш? Я не знаю. Это я не знаю. Чужие эмоции затопили сознание. Я уже с трудом отделяла свои чувства от его ощущений, его желаний и воспоминаний. Во рту появился отчетливый металлический привкус. Я поднесла пальцы ко рту и с удивлением увидела, как Максимилиан слизывает капельку крови с прокушенной губы. Иногда длинные клыки только вредят. Бред. От новой вспышки негодования сознание начало уплывать. Уже оседая на пол, я почувствовала, что чужая душа уходит, оставляя меня наедине с собой. Максимилиан осторожно обнял меня, прижимая лохматую голову к плечу, тому самому, на котором остались отчетливые следы моих ногтей. Ох, нет! Ну что ты плачешь, малыш? Все уже закончилось. Прости меня, глухо шептал князь. Его дыхание шевелило мне волосы на макушке. Так одиноко, Ксиль. Но почему люди все время одни? Почему нельзя? Так, почему? Схлипывала я, уткнувшись в плечо. Пустота, образовавшаяся в душе, когда Максимилиан сложил крылья, постепенно заполнялась моими воспоминаниями и чувствами. Но что-то глубоко внутри тоскливо сжималось при мысли, что это больше никогда не повторится, что это одиночество навсегда. Я в отчаянии саданула кулаком по ножке кровати. Боль в разбитых костяшках подействовала отрезвляюще. «Мамочки, это что, есть сумасшествие? Ой-ой-ой!» «Нет, ты абсолютно нормально. Насколько это слово можно применить к ребенку после нервного срыва?» Слабо улыбнулся Ксиль, уловив мою мысль. Я икнула. Не иначе от нервов. Смутилась, отодвинулась от него.